Глава 49. Его лучше не злить. Терри приходит в себя мучительно медленно. Стонет и приоткрывает глаза, не понимая, что произошло. Где она? Что случилось? Как только зрение фиксируется, а тяжелый туман тает, девушка видит высокий свод потолка, который тонет в тени. И только проникающий в узкие окна солнечный свет пронизывает воздух ровными косыми лучами. Это же храм Праматери, где проходил ритуал. Терри приподнимается, обнаруживая себя на полу рядом с алтарем. Прохлада окутывает, вокруг никого. Девушка садится, привалившись к каменной стенке алтаря, испещренной какими-то древними письменами. И тут, словно удар грома, обрушивается воспоминание. «Алис!» Она пришла в покой и пустила ей в лицо какой-то порошок, от которого все тело ломит. Едва Терри это вспоминает, как рядом слышатся шаги. Терри запрокидывает голову и сжимает челюсти. «Очнулась?» Терри, хватаясь за каменный выступ, с трудом поднимается, тело плохо слушается, а сердце пускается в болезненный галоп. «Что ты творишь?» Алис самодовольно приподнимает подбородок и скрещивает руки на груди. «Хочу лишь справедливости». «Какой справедливости? О чем ты?» Раздувает крылья носа, вбирая в грудную клетку, которая словно сжата тисками, больше воздуха. Прижимает ладонь к области сердца. «Где же кольцо Инхельта? Неужели назад забрал?» Язвительно замечает она, но во взгляде вспыхивает ревность. Придется потребовать у праматери справедливости. Ты приехала на отбор, чтобы заполучить Инхельта нечестным путем. Ты обманщица и лгунья. Когда он это узнает, он разочаруется в тебе. О какой нечестности она все время говорит? И я заставлю тебя ответить за твое вранье. Зло цедит она и поднимает руку. В ладони образовывается сгусток фиолетового цвета магии. Что ты делаешь? Терри не успевает договорить. Пульсирующий и упругий шар летит в ее сторону. После сонного порошка сил отразить удар не хватает. Он ударяет в левое плечо, заставляя Терри отшатнуться и опрокинуться на алтарь. Левая сторона будто становится недвижимой. Рука делается бесчувственной. «Признавайся прямо перед ликом богини, что ты лгунья!» угрожающе бросает Алис. Терри опирается на правую руку, отрываясь от каменной плиты, чтобы развернуться. «Тебе это не сойдет с рук!» — морщится Терри от неприятных чувств в теле. «А что мне будет? Ты сама вела нечестную игру!» «Я не понимаю, о чем ты?» Следующий удар магическим шаром угодил между лопаток. «Говори, ты! За идиотку меня держишь? Я знаю, что ты, чтобы получить магию, украла у моего дяди тайное заклинание и обрела силу, чтобы явиться на отбор!» «Знаю, что это за силы выкинули тебя прочь из храма. Я все узнала». «Что?» — выдыхает Терри, не веря собственному слуху. «Не строй себя бедную овечку». «Значит, Алис здесь ни при чем?» Терри с трудом переваливается на бок, поворачиваясь к разъяренной сестре. «Все не так, как ты думаешь. Совсем не так. Я не знаю, что было, но...» «А-ха-ха! Так я тебе и поверила. Все, ты мне надоела». Алис поднимает руку с алым шаром опасной магии. «Не смей!» — шепчет одними губами. И все же в последний миг задумывается и отворачивает лицо. Следует взрыв, сознание меркнет, опрокидывая девушку в темноту. Терри чувствует, как все замирает, и сердце будто перестает биться. Но вскоре сквозь толщу льда она слышит голос и с удивлением обнаруживает, что это ее собственный голос. По щекам покатились горячие слезы. Глаза щиплет от беспрерывных рыданий. Перед ней стоит портрет родителей в траурной рамке. А сама она сидит на голом полу в одной из комнат своего дома. «Почему вы меня оставили? Тогда бы дядя не был так суров со мной. Отдает меня за этого». Терри всхлипывает, перед глазами образ молодого мужчины с рыжеватыми волосами, маленькими глазками и вздернутым носом. Дядя объявил уже дату помолвки. Своего жениха она видела всего лишь единожды. Отвратительный, мерзкий и скользкий тип с холодными потными ладонями, которыми он пытался лапать Терри. Хорошо, что она выучила пару приемов защищать себя и отдала отпор этому наглецу. Лицемерный, богатенький выскочка. Терри попыталась рассказать об этой ситуации дяде, но он и слушать не стал. Более того, сделал выговор, запретив ей покидать поместье до помолвки. Терри чувствует, как отчаяние душит, а в груди не хватает воздуха. Она умрет, если выйдет за него. Сердце будто пронизано острым холодным мечом. Она любит другого, Инхальта. Мама всегда говорила, что однажды она станет самой любимой женщиной для своего мужчины. И Терри поняла, кто ее возлюбленный, увидев императора. Не на портретах, а прямо на одном из императорских балов. Сердце в тот миг, казалось, приостановилось и застучало так быстро, что хотелось парить. Эти синие, как лед, глаза, благородная осанка, пепельные волосы — это любовь с первого взгляда. Нет, она так просто не сдастся. Терри быстро поднимается, понимая, что дрожит всем телом. Нужно было действовать. Быстро умывшись холодной водой, приводя себя в чувство, Терри покидает комнату. Спускаясь вниз и застывает, услышав голос дяди. Он разговаривал со своей дочерью Алис, потягивая из чашки крепкий чай. «Значит, они будут здесь еще долго?» Девушка смотрит в сторону кабинета. «Сейчас или будет поздно?» Она решается и бросается к кабинету. Она знала, где дядя хранит ее документы и тайные знания. И потому ей легко было найти нужные заклинания, активировать портал и переместиться в священное место. Терри оказывается в скальном гроте. Впереди горит огонь в огромной чаше. Она сразу понимает, что попала в священное место. Место источника магии, о котором дядя рассказывал Алис. А Терри запретил даже упоминать об этом месте. Девушка падает на колени и начинает торопливо читать заклинание. Она четко знала, что делает, намереваясь получить такую силу, с помощью которой смогла бы оказаться рядом с Инхальтом. «Чего ты хочешь?» — произносит женский голос со всех сторон. Терри пугается, не ожидая услышать священный голос, которым говорит про матерь. Камни, что находятся вокруг Терри, начинают светиться и вибрировать, излучая радужные переливы. Сама богиня пришла говорить с ней. «Великая, прошу тебя, надери силой, чтобы быть с императором Альтериона!» Тишина образовывается в гроте, и Терри начинает дрожать. Слезы оставляют влажные дорожки на щеках. «Если ты откажешься мне помочь, я не вынесу этого всего!» «Император Альтерион не твоя пара. Ты предназначена другому мужчине», пронизывая сердце насквозь. «Этот скользкий тип, за которого хочет отдать дядя? Нет, я ни за что не соглашусь на это!» «Нет, это не он», после некоторого молчания сообщает голос, отдаваясь от сводов грота глубоким эхом. «Не он?» — удивляется Терри сквозь плену слез. «А кто тогда?» «Ты скоро узнаешь. Он сам тебя найдет. И тогда тебе не нужно будет просить наградить тебя магией. Она сама раскроется в тебе». «Нет!» — подрывается с пола Терри. «Мне не нужен никакой мужчина. Я хочу быть с Инхальтом. Только с ним!» Терри чувствует давление. Еще никто не противостоял воле богов. Ты смелая, это похвально. И за это я даю тебе время подумать и понять, что ты ошибаешься». Кристаллы ослепляют яркой вспышкой, а в следующий миг в Терри ударило сразу несколько лучей со всех сторон, заставляя потерять воздух. Сильная боль оглушает и лишает сознания. Сухой ветер оглаживает лицо. Под пальцами Терри чувствует мелкие камни. Собственный стон заставляет сознание ожить. «Великая праматерь, милая, что с тобой?» Голос Ирты проник в голову и опустился теплым родным пламенем в сердце, оживляя его. «Ирта!» — зовет Терри шепотом. Терри открывает глаза и замирает, обнаруживая каменную поверхность, а прохладный, напитанный солью ветер гнет скудную траву. Никакой Ирты не было рядом. С усилием она заставила себя поднять голову. Озирается по сторонам, отползает к валуну, прижимаясь к грубому холодному камню, притягивая колени к себе. Голодные хищные глаза гарпии, устремленные на нее, вызвали животный страх. Терри оказалась на самой вершине скалы, куда ее отправила Алис. «Рэйвен, помоги мне!» — шепчет тихо. Рэйвен торопится найти Терри, покинув императора. Вынужден был, потому что внутри появилась сильная тревога. Она скребла острыми когтями сердце, заставляя поспешить. Что могло произойти за это время? Его малышка умеет находить проблемы на свою маленькую попку. Но сейчас появилось весомое чувство. Броситься к ней и убедиться, что все в порядке. Но чем ближе Рэйвен становился к ее покоям, тем ярче билась буря тревога. Он успел выставить руки и удержать одну из невест, чтобы та, вылетев из коридора, не ударилась о него. «Господин Ральмар, как хорошо, что вы здесь! Случилась беда!» Мантикор напрягается всем телом, отмечая испуганный вид девицы, с которой Терри все время была вместе. «Где Терри?» — требует от нее ответа. «Это Алис. Служанка видела, как она затащила Терри в портал, и они исчезли». Рэйвена будто в живот ударили. Он стискивает зубы и смотрит в сторону комнаты девушки. «Смотри за ним!» — отдаю девушке клетку с магическим существом. Солия, взяв ее, и глазом не успела моргнуть, как Мантикор исчез в портале. Рэйвен положился на свои инстинкты. Портал вывел его туда, где она могла быть. И он вышел прямо в храм. Звериное чутье сразу уловило аромат истинный, но в храме была другая. Алис побледнела, когда увидела вышедшего из портала разъяренного Мантикора. Попятилась назад к стене, приподнимая подбородок, по мере того, как Рэйвен надвигался на нее, хватая за шею, сдерживая своего зверя от того, чтобы не придушить змею. Животный страх увлажняет глаза брюнетки, в то время как глаза мужчины наливаются раскаленным золотом, а тело начинает покрываться магической оболочкой, предвещая обращение в крылатого зверя. «Где она?» — произносит два коротких слова. «Кто?» — раскрывает дрожащие губы и хватается за руку мужчины в бесполезной попытке убрать себя. Рэйвен рывком отрывает ее от стены и толкает в раскрытый им портал. Алис летит в него, и Рэйвен шагает за ней. Его лучше не злить. И эта змея усвоит это сегодня.